мудрая птица, крыло вороное. Ты знаешь, где царство стоит неземное, где льются истоки, истоки проточные, где реки медовые, реки молочные, где тихо зимуют дожди грозовые, где мертвые воды и воды живые, где древо раскинуло корни могучие, где звуки волшебные, звуки певучие, где яблони ветви сплетают густые, где тонкие побеги, цветки золотые, где вечно родятся плоды изобильные, плоды непростые, плоды молодильные. Ты знаешь, где сад и врата проходные, где славные боги и предки родные, где годы, как наши часы скоротечные, где сладко поют птицы-девы сердечные. Ах, мудрая птица, крыло вороное, ты знаешь, где царство стоит неземное, славянское царство, обитель чудесная, обитель священная, Сварга небесная.